в мире невесомого. Алло, Цандер, как вы себя чувствуете? Отлично, как дела? Головная буксирная ракета уже израсходовала горючее отчалила. Полит хорошо справился с задачей, не правда ли? Вы даже не заметили. Сейчас я усилю работу мотора своей ракеты. Вы ощутите увеличение ускорения. Ну как? Да, почувствовал. Перед тем, как вы покинете нас, скажите за секунду, чтобы я мог несколько изменить направление полета. Есть. Отчаливаем. Алло, Ганс. Алло, Винклер.